Как только мы вошли в новый цех, Валентина Петровна сразу позвала Воздвиженского и Орехова и сообщила им, что насчет меня звонили из министерства. «Павел возьмет интервью у Анны для газеты «Труд», — произнесла она, и осталась стоять рядом с таким видом, как будто Анна, это она сама, отошел немного в сторону, давая понять, что хочу поговорить с девушкой наедине. Однако она не спешила подходить ко мне, зато с решительным видом подошел переводчик. «Политесь, товарищ капитан, ну будь вы обычным переводчиком, так на кой вы мне вообще нужны, раз девчонка отлично говорит по-русски», — подумал я, мысленно улыбнувшись и смирившись с его присутствием. «Куда же без КГБ в такой ситуации?» «Орехов», — протянул он мне руку. «Ивлев», — представился я, пожав ее. «Ань, подойди, пожалуйста, к товарищу-корреспонденту», — попросил он. Но она, вместо этого, подошла к парню Воздвиженского, забыл его фамилию. «Я без Саши никуда не пойду», — заявила она. «Так вот оно что, значит, любовь». Мы с Ореховым переглянулись, и он понял, что я догадался. «Об этом лучше не писать», — тихо произнес он. «Хорошо», — тут же согласился с ним. Мы с Ореховым сами подошли к молодым людям. Познакомившись, начал спрашивать у девушки, как ее зовут, где она жила в Америке, кто ее родители, откуда так хорошо русский знает, что ей конкретно понравилось в СССР, что больше всего поразило, когда и как она приняла решение остаться, как она планирует свою дальнейшую жизнь у нас, где и кем собирается трудиться. Оказалось, что в ее планах остаться на нашей фабрике. Взглянув на Воздвиженского с Колесниковой, которые тихонечко стояли в стороне и подслушивали, убедился, что для них это не новость. Задал сразу несколько вопросов им насчет трудоустройства Анны. Воздвиженский высоко оценил ее умения и знания. С довольным видом сообщил, что она обнаружила поломку, которую вся бригада безуспешно искала больше недели. «Значит, сейчас с оборудованием все в порядке?» – уточнил я. «Да», – подтвердил он. «На следующей неделе рассчитываем сдать линию министерской комиссии». «Ну, что же, я очень рад за вас», — улыбнулся я девушке. «Мало того, что вы вернулись на свою историческую родину, так еще оказались востребованным специалистом для нашей промышленности». Девушка переглянулась с Озеровым и улыбнулась первый раз за все интервью. Понятно, что ее решение не связано ни с политическими взглядами, ни с социальными условиями. Но если я не задам ей вопросы на эту тему, их задаст кто-нибудь другой, лучше уж я. «А скажите, Анна, есть разница между жизнью и работой у нас и в США?» – спросил я. «Что-то бросилось вам в глаза, что-то самое очевидное. Здесь нет разницы, на работе ты или не на работе», – ответила она. «Ты советский человек и все везде одинаково к тебе относятся, и ты ко всем одинаково относишься. А в США не так?» «Не так, важно, в какой семье ты родился, в каком районе ты вырос и живешь, учился в частной школе или государственной, есть ли у тебя высшее образование, что еще, здесь все трудятся, а в США стало модно быть хиппи, и это еще не самое плохое, большинство хиппи просто используют легкие наркотики, и никому не мешают, но появилось и много тяжелых наркотиков, говорят, что из-за войны во Вьетнаме, преступность разбушевалась из-за этого». Она еще припомнила борьбу феминисток за равные права женщин в условиях труда, но не очень разбиралась в этом вопросе. «Судя по всему, речь идет о равной оплате для мужчин и женщин за один и тот же труд», — предположил я, взглянув на Орехова. Но тот безразлично пожал плечами, очевидно, он и сам был не особенно в курсе. «Ладно, эту тему поднимать не буду, в статье все равно. Хоть в СССР в плане равенства мужчин и женщин сделано несравненно больше, чем в США, но разница в зарплате мужчины и женщины у нас тоже тема больная». На этом я завершил свое интервью, пожелав девушке скорее стать полноправным членом советского общества. Ну а сам решил, что надо поближе познакомиться с этой парой. В 80-х, когда все начнет разваливаться, она наверняка уедет с мужем в США, чтобы не страдать тут вместе со всеми. Но только в том случае, если я не предложу им хорошо оплачиваемую нишу в своих бизнес-проектах. Ну а что, технарь с американским гражданством мне пригодится. Буду через нее современное оборудование подтягивать для модернизации производств в России. Глава 16. Москва. Мебельная фабрика имени 1 мая. «Здравствуй, Марин», — обрадовалась и в то же время напряглась Анна, услышав в трубке телефона голос дочери. Они с Загитом давно уже отправили приглашение на свадьбу и сыну Анны, и ее дочери. Виталий быстро получил и отзвонился, а от Марины все ни слуху ни духу не было. «Мам, я тут, как проклятая учусь, кручусь, курсовик по ночам пишу, поесть некогда, не то что в почтовый ящик заглянуть, а там, оказывается, приглашение». «Это что, шутка такая?» – возбужденно спросила дочь. «Ты что, всерьез меня на свадьбу приглашаешь? Ты замуж собралась?» «Да, дочь, я очень хочу, чтобы ты приехала». «Ты издеваешься?» – сорвалась на крик Марина. «Отцу сидеть осталось меньше 8 месяцев, а ты, Марина, девочка моя, я тебя, свою дочь, пригласила к себе на свою свадьбу. Причем здесь твой отец, у него своя жизнь, у меня своя. Нельзя так с людьми, а я оступлюсь, ты и меня бросишь, тебя не брошу. Я тебя такой воспитала, мне этот крест и нести. Вы только послушайте ее, крест она несет, святоша». Прокричала в трубку дочь и повесила трубку. Москва. Взвесив все за и против, директор мебельной фабрики все же решил поговорить со своим старым другом, однополчанином Владимиром Межуевым. Главное было хорошо продумать историю, чтобы самому в итоге не попасть под его гнев. Гайдуков позвонил другу и попросил о встрече. Когда они уже сидели во дворе высотки, он рассказал Межуеву, что к нему приходил человек от имени второго секретаря райкома. «Ты же сам прекрасно понимаешь, что все сделать идеально и в соответствии со всеми правилами, нормами и законами невозможно», — говорил он. «Жизнь гораздо сложнее любых правил и норм. Да уж, нам удрит иногда так, что и не выполнить все», — с досадой ответил Межуев. «Понимаешь, Володь, одно дело, как в прошлый раз, когда пришли инициативные студенты, которые первый раз в жизни на реальное производство попали, решили, что вот, они сейчас нарушения укажут в акте своего комсомольского прожектора и все сразу изменится в лучшую сторону. Таким наивным идеалистам и по рукам-то бить жалко. Так я и не бил никого», тут же заметил Межуев. «Наоборот, все правильно, Володь, но тут совсем другая ситуация. Тут же мне, практически, открытым текстом сказали, что или я работаю с ними, или у меня будет очень много проблем. Самое обидное, что им даже искать и придумывать ничего не надо будет. У требовательного руководителя всегда найдутся подчиненные, которые захотят создать ему проблем побольше». «Что значит, ты работаешь с ними?» — пристально взглянул на него Межуев. «Что они от тебя хотят, я не стал уточнять, но догадываюсь, о чем идет речь. Слышал от коллег о таких вещах», — приглушив голос, ответил Гайдуков, многозначительно взглянув на старого друга. «Если честно, мне даже разбираться не хочется, что именно они мне предлагают и на каких условиях. Меня сам факт возмутил, что они мне выбора, по сути, не оставили. Или я соглашаюсь и оказываюсь повязан и замазан по самую макушку, рискуя быть разоблаченным в любой момент правоохранительными органами. Или не соглашаюсь и сразу попадаю в какие-то неприятности, возможно, крупные, смотря что им удастся сфабриковать против меня». «Черти что!» — воскликнул Межуев и поднялся с лавки. «Как это возможно? Почему они уверены, что ты не обратишься к тем же правоохранительным органам?» «Да брось, Володь!» — пошел за ним следом Гайдуков. «Кто будет связываться со своим районным начальством ради директора средней руки фабрики? Поверь, никто не будет. Им проще меня закрыть по их указке, что они и сделают, не задумываясь». «Черти что!» — возмущенно повторил Межуев. «Совсем распоясались. Надо в УВД Москвы обратиться, если успею. Из КПЗ это будет затруднительно. От меня ответ ждут, Володь. Я должен им что-то сказать. Не дрейфь, мы войну прошли. Мы фрицев на штыки подымали. Что мы, кучку зажравшихся упырей, к ответу не призовем? Не дрейфь, это тебе не фрицы». Решил подлить масла в огонь Гайдуков, видя, что добился от Межуева нужной реакции. «Это ж свои, коммунисты. Волки в овечьей шкуре. Да кто мне поверит? Давай мне все контакты. Кто приходил, от кого приходил. Не волнуйся, разберемся, рычаги найдутся. Меня больше бесит, что такая ситуация у нас вообще возможна. Святославль, рабочий день давно закончился, а Руслан все еще был на работе. Пришлось повозиться с машиной, но теперь он был спокоен за свою ласточку. Беспокойство за машину отпустило, но ярость Налевичева за его паскудный поступок и возмущение остались. «Встречу, морду набью», — твердо решил Руслан, заводя машину. Он приехал домой с опозданием на 1.5 часа. Настя уже вся извелась и расплакалась, когда он подъехал к воротам. «Где ты был?» — сквозь слезы спросила она, выбежав к нему навстречу. «Машиной на работе занимался. А что ж не позвонил?» «Куда? На работу мне. Я что, знал, сколько провожусь?» Начал опять злиться Руслан Налевичева. Мало того, что он сам перетрухал сегодня, увидев сахар вокруг горловины бензобака и полдня промывал все, до чего добрался, так еще и жена перенервничала из-за этого. Небось, решила, что в аварию попал на новой для себя машине. Он обнял жену и направился к дому. Хотелось помыться, поужинать и лечь спать. Еще очень хотелось Левичеву набить морду. Ужин пришлось заново разогревать. Пока он отмывался, Настя, как раз, все успела. Он сел за стол, благодарно взглянув на нее. Что случилось? Услышал он голос матери из соседней комнаты, когда Настя ушла туда. С машиной что-то было, уже успокоившись, ответила Настя, и повела Маришку умываться перед сном. Не успел он доесть свой ужин, как к нему за стол подсела мать. «Руслан, а что с машиной?» С искренним беспокойством спросила она. «Уже ничего», устало ответил он. «Левичев, сука, перед тем, как мне машину отдать, сахара в бензобак насыпал, урод. Полдня сегодня промывал. Встречу, ноги выдерну. Ну надо же, какой мерзавец!» Потрясенно прошептала Оксана. «Москва, квартира Ивлевых. Поль, Ирина Леонидовна, выручайте, бабоньки, миленькие!» Взмолился Загид. Аннушку дочка опять до слез довела, обвинила в предательстве отца. Насилу успокоил, но настроение у нее совсем не праздничное. «Эх, маленькие детки, маленькие бедки!» Глубокомысленно заявила Ирина Леонидовна. «Надо ее попросить нам тут помощь, как будто мы тут не справляемся. Скажешь ей?» «Скажу», с готовностью ответил Загид. «А дальше мы сами разберемся», подбадривающе улыбнулась ему Аполлинария и пошла на кухню. «Сейчас чайку поставим. Ксюша сегодня такой торт испекла», поднялась Ирина Леонидовна и позвонила к себе в квартиру, на сметане. «Только попробует и сразу все забудет. Спасибо, бабоньки. Сейчас я вам ее пришлю», обрадовался Загид. Святославль, распираемый чувством праведного гнева, Руслан никак не мог успокоиться. Но все же от идеи бить морду Левичеву отказался. Скользкий тот, как рыба в воде, повернет все потом так, словно сам он не виноват ни в чем, а его, Руслана, милиция возьмет в оборот за нападение на честного человека. Но и оставить такую подставу он тоже не мог без ответа. Вспомнив, что они с матерью и женой сдали Левичеву все ключи от квартиры, кроме запасного комплекта, что оставался у него в доме, он решил Левичеву тоже устроить какую-нибудь подляну. Тот пакостит, значит, и ему нужно тоже напакостить. Идея быстро пришла в голову. «Интересно, а замок в трешке он уже поменял?» – подумал он. «Хорошо бы там яйцо тухлое где-то оставить». Он достал из холодильника яйцо, вспомнив свое хулиганское детство, погрел его в теплой воде некоторое время, аккуратно проковырял иглой дырочку в скорлупе и пошел на улицу Ленина, прихватив запасной комплект ключей от трешки. «Еще не поздно», – рассуждал он по дороге, – «если там кто-то остался на ночь, свет будет хоть где-то гореть. Да и даже если без света кто, всегда можно сослаться на то, что что-то забыл забрать из квартиры». Изучив окна своей бывшей квартиры, Руслан убедился, что там никого нет и поднялся на третий этаж. Замок остался старый и он легко проник внутрь. Включать свет он не рискнул и ждал некоторое время на пороге, пока глаза не привыкли к темноте. Куда же спрятать яйцо? Огляделся он по сторонам и тихонько прошелся по всем комнатам. Убедившись, что в квартире, кроме него, никого нет, осмелел. Шаги эхом разносились по пустой квартире. «Яйцо не иголка, за обои не заткнешь», с сожалением думал Руслан, и вдруг взгляд его упал на антресоли. Там в одном месте, в бруске, отец когда-то сделал тайник для денег и прятал в нем свернутые в трубочку купюры. «Интересно, а яйцо туда влезет?» Как назло, в квартире не осталось ни одной табуретки. Они вывезли все. Мать принципиально забрала все, и нужное, и ненужное, лишь бы Левичеву не оставлять. Руслан открыл антресоли и подтянулся. На одной руке держался, второй шарил в темноте в поисках тайника. Наконец он нащупал его и прикинул, что яйцо может поместиться. Лишь бы не передавить, думал он, и лишь бы антресоли выдержали. Но все обошлось, и антресоли не обрушились под его весом, а яйцо кое-как вошло в тайник. Уже спускаясь по лестнице, Руслан почувствовал прилив адреналина и вспомнил, как тряслись от напряжения руки, когда он запирал квартиру. Никого не встретив в подъезде, он спустился на первый этаж и уверенно вышел на улицу. Москва, высотка на Котельнической набережной. Вернувшись домой после разговора со старым другом, Межуев с возмущенным видом прошел к себе в кабинет и, подойдя к окну, треснул по подоконнику кулаком со злости. Ладонь заныла, зато стало гораздо спокойнее. Усевшись в кресло, Он начал прокручивать в голове разговор с Гайдуковым. То, что он рассказал, было возмутительно, но, увы, иногда встречалось. Только вот такие сюжеты в его любимом сериале «Следствие ведут» знатоки не используют, ибо как можно обвинить партийные органы власти в таком безобразии, как серые схемы производства и сбыта продукции. В таких сериалах в подобном всегда виноват кто-то из среднего или низшего управленческого звена предприятия, а не серьезные органы власти, призванные бороться за советскую власть. Оставлять это так нельзя, думал он. Вмешаться все равно придется. Надо же друга выручать из беды. Но не так, как в прошлый раз, тихо и осторожно. Сейчас, чтобы из членов ЦК стать кандидатом в члены Политбюро, нужны решительные действия, чтобы всем было видно, что он идейный и кристально чистый коммунист. А то засиделся он на своей должности, этак и на пенсию с нее выходить придется. Не хотелось бы на пенсию, когда силы еще есть как-то стране помочь. С этой точки зрения ситуация с мебельной фабрикой очень кстати пришлась, и другу можно помочь и свою репутацию повысить. Однако действовать надо осторожно, уж больно нагло действуют простые райкомовские работники. Как бы через них не зацепить кого-то посерьезнее. Тут главное – разойтись, не задев никого бортами. Он позвонил начальнику московского УВД Колокольцеву, которого неплохо знал лично. «Александр Савельевич, ЧП у вас грандиозное», – начал он. «В Гагаринском районе сотрудники райкома КПСС угрозами и шантажом вынуждают директоров предприятий заниматься совершенно противозаконными делами. Да не может быть такого», – с сомнением ответил Колокольцев. «В Москве, в наше время, Александр Савельевич, сам с трудом это осмысливаю, но не доверять этой информации у меня повода нет. Проверить, конечно, все проверим, Владимир Лазоревич», – заверил его начальник московской милиции. «Только надо сделать все тихо и аккуратно», – напомнил ему Межуев, – «если подтвердится, что в этом, и правда, замешаны сотрудники райкома, и информация об этом распространится раньше времени». Это будет грандиознейший скандал, Александр Савельевич. Я что же, не понимаю? Ясно, конечно. Так что никакого шума, никаких арестов. Проверить и доложить. Пока, больше ничего, продолжил он и продиктовал генералу данные на мебельную фабрику и членов Гагаринского райкома, которые решили ее вовлечь в преступную деятельность. Все сделаем, Владимир Лазоревич, в лучшем виде. Не беспокойтесь. Положив трубку после разговора с Межуевым, Колокольцев покачал головой. Дожили. Шантаж и угрозы со стороны райкома в отношении директоров предприятий. Это не скандал и не ЧП. Это полный трындец. Он тут же набрал своего первого заместителя Горьковенко и, не выбирая выражений, поручил немедленно подключиться к этому делу. Александр Савельевич, а у нас проблем потом не будет за излишний интерес к партаппарату? С опаской в голосе спросил его Горьковенко. Не будет. Распоряжение члена КПК при ЦК КПСС. Отрезал Колокольцев и пересказал просьбу Межуева провести проверку фактов тихо, без шума и пыли. Продиктовал заму вводные и велел начинать проверку немедленно и докладывать ежедневно ему лично. Тогда все хорошо, успокоился Горьковенко. Из-за интервью не успел сегодня на тренировку и вернулся домой раньше, чем обычно по пятницам бывает. Застал у нас девичник. Галия, Анна Аркадьевна, мама, Ирина Леонидовна и Ксюша закрылись у нас в спальне вместе с пацанами. То ли наряды на завтра выбирали, то ли еще что. Жена вышла поприветствовать меня и покормить. Как на работе? Поинтересовался я. Уже начальствовала сегодня? Не, с понедельника, улыбнулась она. Тебе тут какой-то Бурмистров уже два раза звонил. Что за Бурмистров? Напряг я память. Он телефон оставил? Нет, взяла Галия записочку с трехканальника и повертела ее в руках. Наверное, еще будет звонить? Бурмистров. Бурмистров. Что за Бурмистров? Так и не вспомнил я. Жена вернулась к женщинам в спальню, а я в одиночестве поужинал и решил заняться статьей про Анну из США. Отправился к себе в кабинет, пока время появилось. Только я разложил на столе свои записки, которые делал во время интервью, и ужаснулся тому, что они больше похожи на стенограмму, чем на записи нормальным почерком, как зазвонил телефон. Это оказался тот самый Бурмистров, что звонил уже несколько раз до этого. Галия по голосу его узнала, успев раньше меня взять трубку. «Павел, добрый вечер», — услышал я в трубке совершенно незнакомый голос. «Это Кирилл Бурмистров. Помните, вы мне свой телефон дали? На рассвете? Телефон дал на рассвете?» Озадаченно повторил я, совершенно не понимая, о чем он. «На косметической фабрике «Рассвет», Поспешно поправился он. «А-а-а, строитель, ну, так бы сразу и сказал. Понял я, наконец, кто это? Привет. Так, а я насчет тебя еще не узнавал, честно признался я. Ты из автомата, я так понимаю, звонишь? Ну, да, мне понадобится время, чтобы поговорить насчет тебя. Если сейчас никого не застану, то придется нам на понедельник этот вопрос отложить. Так, кого этим вопросом озадачить?» Задумался я. «Доступен прямо сейчас только Брагин. Он сейчас работает в первой бригаде, и у них полный комплект. Ираклий у нас вторую бригаду сейчас возглавляет, но в общагу не позвонить. А во второй бригаде у нас немцы, Мартин. А он сейчас на тренировке, блин. Кириллу, а ты можешь перезвонить еще раз часов в 10, в начале 11-го? Конечно, как скажете». Вернулся к статье. Почерк у меня плохой, но разговор, к счастью, висел в голове полностью, даже в записки особо заглядывать не нужно было. Вот что значит писать статью по свежим следам. Выдумывать ничего не стал. Как она отвечала, так и написал. От себя добавил, что в разговоре с этой необыкновенной девушкой осознал, что советский человек очень многое в своей жизни воспринимает как должное, а все познается в сравнении. Закончил статью. Успел еще жене помочь детей искупать и спать положить, и с собакой погулять. Взглянув на часы, отправился через второй выход в соседний подъезд на 5-й этаж. Дверь мне открыл Альфредо и накинулся на меня со всем своим итальянским темпераментом. «А-а, кто пришел? Сколько лет? Сколько зим?» Так громко кричал он, что из ванной выглянул перепугавшийся Мартин. Он только вернулся с тренировки и занялся стиркой формы. Буквально через минуту мы уже сидели у них на кухне и делились новостями. Мартин меня сразу про большую стройку в Сибири начал расспрашивать. Почему отбой дали? Объяснил ему, сперва, как нашим, что бытовых условий никаких, работа тяжелая и интенсивная, а денег намного меньше, чем в Москве заработают. Какая разница, если страна нуждается в наших рабочих руках? Никак не мог он понять. Тогда объяснил с точки зрения обязательств бригады перед предприятиями Москвы, им же уже пообещали выполнить летом определенный объем работ. Это он понял и успокоился. А, ну тогда, конечно, это логично. Раз договорились, надо выполнять. Поговорили с Альфредо о его диссертации. Надо же, год прошел, я и не заметил, сделал он потрясенное лицо. «Сколько тебе в аспирантуре учиться осталось?» – поинтересовался я. «Еще 3 года, полно времени». «Ну это верно, конечно, но помни, что времени много не бывает», – возразил я ему. «Итальянец, все же, а они часто люди достаточно легкомысленные. Ладно, сам разберется». Перешел на интересующий меня вопрос. Мартин, к моему удивлению, очень заинтересовался моим предложением попробовать в работе Кирилла Бурмистрова. У них девчонки, оказывается, слились с бригадой еще в марте. Месяц отработали, извинились и ушли, рассказывал он. Девчонкам тяжело на стройке, что уж там говорить, но это и хорошо, а то мне перед парнями было неудобно. Почему? Удивился я. Ну, работали они меньше, а получали как все, развел руками Мартин. Так что парень еще один, это хорошо. Тем более, вроде как, у него навык уже есть, добавил я. У нас завтра рабочий день, приводи его сразу, предложил Мартин, а то не успеваем и приходится в выходные работать. Блин, у меня свадьба у тестя завтра в час, с утра на рынок надо съездить, продуктов на неделю купить. А далеко вы работаете? Ты ж на машине, успеешь, уверенно заявил Мартин и начал объяснять мне, где у них сейчас объект. Это оказалась моя кашгалантерейка, озадачил же их в последний свой приезд организации розничного магазина. Так они часть склада под него отгородить решили и сделать отдельный вход с улицы. Ну, молодцы. Сами вопрос решили, сами организовались, как-то крутится. Слов нет, молодцы. Ну что, тогда я привезу вам завтра нового члена стройотряда. Решил я и попрощался, взглянув на часы. Побегу домой, а то он сейчас будет уже мне звонить, детей разбудит. Глава 17. Москва. Квартира Ивлевых. Вернувшись домой, спросил у жены, не звонил ли еще Бурмистров, и услышав, что еще нет, остался в коридоре у телефона ждать звонка. Жена встала рядом, ей явно хотелось о чем-то поговорить. «Анна Аркадьевна так плакала сегодня», — начала она. «Дочка ее отказалась на свадьбу приходить. Хорошо, хоть сын с женой и детьми обещал завтра приехать. Вот, дети, дети. Не могла после свадьбы разборки матери устроить», — с сожалением произнес я. «Можно подумать от того, что она матери нервы взвинтила, что-то изменится и та откажется завтра замуж выходить. Несправедливо как-то, да, заглянула мне в глаза жена. Анна Аркадьевна их всех любит, помогает, а им жалко, что у нее счастье свое появится. Ничего не поделать, дорогая, да мы всего и не знаем, что там у них было, и не уверен, что нам это нужно знать. В каждой избушке свои погремушки. Тут раздался звонок и я, хоть и ждал его, вздрогнул от неожиданности. А жена прыснула и убежала по своим делам. Быстро объяснил бурмистрову, где и во сколько завтра встречаемся. Суббота началась рано. На рынок поехали втроем с Ахмадом и Иваном Алдониным. Иван Творога опять Ксюши набрал у Серго. Я уж не стал ему говорить, что сам слышал, как Ксюша моей жаловалась, что уже видеть его не может. Затарились еще у Серго мясом. Я взял телятины побольше и пару куриц. Часть телятины малым на фарш сразу перекрутим, они подросли, мясо уже кушают охотно. У Ахмада оказался целый список солений для свадебного стола. Мы подошли к Сосо и сделали ему недельный план одной этой закупкой. Он нам за это бонусом вручил целый кулек маринованных помидоров с чесночными дольками. Приехали домой, поднял покупки и хотел сразу ехать на Кашгалантерейку. Но жена настояла, чтобы мы сначала поздравили новобрачных. «Не тащить же портрет на банкет?» – резонно спросила она. «Ну давай сейчас поздравим», – вспомнив о размере подарка, согласился я и пошел за лампой в кабинет. Еще вчера пришлось объяснить жене, что могу опоздать на роспись в ЗАГС. Чтобы она не пугалась, если я сразу на банкет подъеду в столовую нашего НИИ технического стекла, где мама работает, и я числюсь. Галя сначала надула губки, но я сослался на необходимость выполнить старое обещание помочь устроиться в стройотряд бурмистрову и заодно помочь друзьям укомплектовать свою бригаду. То, что я еще и третьего зайца этим убью, помогая подопечному предприятию решить свои задачи, естественно, не стал ей говорить. Сняв газету, вручил Самсона со львом под абажуром восторженной Галии. Марат решил идти с нами и принялся снимать газету с букета роз. Мы спустились к художникам. Они тоже решили подняться к новобрачным и вручить свой подарок вместе с нами. Так мы и пришли целой толпой. Галия с лампой, Марат с цветами и каким-то свертком. Потом художники с пейзажем сантиметров 80 на 60. А потом я втащил портрет Загита, который закрывал мне весь обзор. Не сразу, но увидел у них в большой комнате гостей. Молодая пара с двумя детьми-дошкольниками в полной прострации наблюдала за нашим пришествием. Только мы все отдарились, вызвав восторг у будущих супругов. Уж не знаю, настоящий или поддельный, как Анна Аркадьевна бросилась представлять нам своего сына Виталия и его жену Ирину. Оба молодые, лет по 25. Виталий среднего роста, похож на Анну Аркадьевну, такой же темно-русый, а Ирина ниже его на полголовы, то ли с рыжинкой, то ли красится так. Из-за навороченной укладки непонятно было, какой у нее длины волосы. Вообще, симпатичная пара, хотя держались настороженно. Видно, что ситуация, когда Анна Аркадьевна замуж выходит, их напрягает. Взгляды на Загита оба бросали, когда думали, что он не видит, далекие от любви. А детки у них хорошенькие, любопытные и искренние. Мальчишка лет 5 и девочка лет 3. Познакомились. Виталий все на Галию смотрел, смотрел. «Где-то я вас видел», — задумчиво проговорил он. «По телевизору», — тут же отреагировала Анна Аркадьевна, и мы все рассмеялись, чем вызвали крайнее изумление Виталия с женой. Сын Анны Аркадьевны смущенно стал расспрашивать, когда это он мог увидеть Галию по телевидению, и по какому случаю. Прямо почувствовал, как у них отношение меняется на глазах к происходящему. Зауважали родственников Загита, иначе и на него стали смотреть. «Вообще, надо было нам раньше познакомиться, глядишь, и меньше нервотрепки было бы у Загита и Анны Аркадьевны с ее детьми». Ну так не мне самому было об этом думать. Я вообще о масштабе проблем Анны Аркадьевны с детьми и не знал. Обнял их обоих, извинился заранее, если на роспись опоздаю. Столько свадеб за последние пару лет было, пораженно думал я уже в машине по дороге на Кашгалантерейку. И все похожи друг на друга, слились даже как-то уже. Как не спешил, а немного, все равно опоздал. Наши работали уже с 9. Встретил в назначенном месте и представил бригаде Кирилла. Он был в полном шоке от того, что ему с иностранными студентами придется работать. Забыл ему об этом сказать. Ираклий задал ему несколько вопросов по поводу опыта работы. Мартин ему уже передал наш вчерашний разговор и остался доволен услышанным. Вообще, Ираклий с Пашкой Ильиным радушно поприветствовали еще одного земляка в бригаде. Ираклий предложил ему сходу подключаться к работе. Тот взял с собой рабочую одежду, так что сразу и пошел переодеваться. «Ну и хорошо», — обрадовался я, что так удачно получилось решить сразу две проблемы. «И Бурмистрова на работе больше не будут клевать за подработки в свободное от работы время, и наши парни закрыли дыру в бригаде». Попрощался и хотел уже уходить, как в помещение будущего магазина зашел заместитель директора фабрики овчинников. «О, Павел, здравствуйте!» – удивился он, увидев меня. Пока он еще что-нибудь не сказал, что ребятам лучше не слышать, поспешил ему навстречу и протянул руку. «Здравствуйте, Илья Андреевич! Вот, бригаду вам усилил еще одним бойцом», – показал я на Кирилла. «Это очень хорошо», – заметил он. Я медленно направился к выходу, и ему пришлось выйти за мной следом. «Быстро как вы определились с магазином», — похвалил я его. «А куда деваться?» — развел он руками. «Апрельскую дополнительную партию так и не придумали еще. Куда сбыть?» «Вот оно что», — покачал я головой. «Но вы помните, что через розничный магазин проходит только некондиция?» «Да помним, помним. Только где ж ее взять? Мы уже пряжки все установили». «Так, так», — лихорадочно думал я. «А если одну полноценную партию пустить в продажу? Надеюсь, ничего страшного не случится, тут уже сугубо как повезет», — покачал головой Илья Андреевич. «Эх, плановая экономика, плановая экономика. Если нас за задницу кто-то прихватит на этом, можно бы сказать, что для раскрутки магазина это сделали, но так ведь даже не поймут, что имеется в виду. Люди уже и представления не имеют, что такое раскрутка. Есть план, изготовили по плану, сбыли по плану. Зачем нужен какой-то там ажиотаж, какая-то раскрутка? Нам, конечно, кровь из носу, нужна именно некондиция, чтобы не влететь при какой внезапной проверке». Тут мне пришла в голову мысль. «Илья Андреевич, а есть какие-нибудь требования к целостности изделия? В смысле, можно ли ремень из нескольких кусков кожи сшить? Вообще-то, ремень из цельного куска кроится». «Отлично. Следующую дополнительную партию кроим так, чтобы ремни состояли из двух кусков. Мол, не поставили вам цельных кусков, пришлось сшивать из того, что было. Вот вам и некондиция. Тогда их уже можно с пряжками вполне законно продавать. А это красиво будет?» С сомнением посмотрел он на меня. «Шов на изделии, а вы его там сделайте, где его видно не будет, например, после пряжки, в том месте, где он вторым концом ремня закроется». «Ну, если только так», — заинтересованно покачал он головой. «Экономим материал, безотходное производство, а то, что на первой партии швов не было, никто и не вспомнит». «Естественно», — поддержал его я. «Одна голова хорошо, а две лучше», — улыбнулся он. «Хотя», — сказал я задумчиво, — «а к чему нам рисковать с первой партией? Найдется несколько доверенных людей, которые за дополнительную оплату разрежут целые ремни и сошьют их потом. Вот и будет некондиция». «Подумаю над этим», — озадаченно сказал замдиректора. «Придумайте для них что-нибудь, что будет выглядеть логично и не вызовет вопросов. Мол, сбыта партия не нашла, придется продавать как некондицию, а для этого нужны основания. Вот потому и режем ремешки. Зато продадим быстро и вам дополнительную премию выпишем». Он уже более понимающе кивнул, и мы попрощались. Садясь в машину, посмотрел на часы и ужаснулся. «Уже не то, что на роспись, уже и на банкет опаздываю. Надеюсь, гостям будет не до меня». Галя припомнила, какое шоу устроили супруги Данченко с коллегами на свадьбе Брагиных, и посоветовала отцу пригласить их в качестве ведущих. «Интересно, будет сегодня номер с медведем? Мы с женой, конечно, его уже видели, а остальные-то нет. Москва. Чем тебе лейтенант Миронова не нравится?» — возмущенно показал начальник отдела подполковник Градов на смущенную сотрудницу, которую майор Баранов забраковал на роль подставной клиентки парикмахерской, где работает любовница подозреваемого Голубева. «Очень нравится», — возразил ему Вася, — «но слишком молодая. Откуда у нее деньги? Нам кто-то постарше нужен, посолиднее». «Где я тебе возьму посолидней?» — недовольно ответил Градов. «Подождите, может, у нее родители барыги?» — предложил капитан Дубинин. «Или, о, она любовница барыги». Девушка покраснела и не знала, куда спрятать глаза. «Мужики, ну какая из нее любовница барыги?» — с сожалением и сочувствием посмотрел на девушку майор Баранов. «Да вы посмотрите, как она реагирует даже на саму мысль. Прямая и искренняя девушка. Нельзя ее одну посылать. И даже не одну, если, надо много с ней работать, чтобы в роль вошла. Хорошо, что ты предлагаешь? Спросил подполковник. Кому-то надо ее сопровождать. Ну, к примеру, привез барыга подружку молоденькую в парикмахерскую перед рестораном, подождал, помелькал, забрал. Один раз, другой. Если Голубева реально им ищет клиентов на фальшивые монеты, она клюнет. Любань, если она начнет тебя расспрашивать о твоем приятеле, тебе надо будет напустить побольше туману, хлопать ресничками, разводить ручками и говорить, что чем он занимается, ты не знаешь, но денег у него куры не клюют. Он иногда берет тебя с собой на встречи в рестораны, что за люди, с которыми он встречается, ты не знаешь, твое дело только быть красивой и улыбаться. Сможешь? Смогу, поспешно кивнула девушка. А что, может и получится, одобрительно кивнул начальник отела. А дальше уже в игру войдет профессионал. И кто у нас будет барыга? Спросил Дубинин. Василий Абимбалевич, как о само собой разумеющимся, ответил Градов. У него и опыт работы есть под прикрытием, и легенду придумывать не надо. Почему это легенду придумывать не надо? Не понял Вася. Тебе в ответ на любые вопросы достаточно глубокомысленно промолчать, и этого хватит, рассмеялся начальник отдела. Это если бы у меня акцент был, тогда да, задумался Вася. Тогда можно было бы изобразить иностранца, а это фарцовка, об этом действительно можно глубокомысленно молчать, но только на первых порах. А если та же Голубева попросит ей что-нибудь импортное продать, они же, наверняка, решат меня сначала проверить. Ну что, мы тебе пару шмоток импортных не сможем организовать. У нас после рейдов по спекулянтам этого добра завались, добродушно сказал Градов. А форца – это хорошее прикрытие. Там денег полно. Как раз то, что им надо. Там пары шмоток не обойтись. Там пара чемоданов нужна, ответил Вася. А если не шмотки, задумчиво предложил Дубинин. А что тогда? Недоуменно посмотрел на него начальник. Подождите, Александр Демидович, остановил его майор. Он прав. Для форцовки с людьми надо на квартире встречаться, а не в ресторане. Тут что-то другое должно быть. Валюта, предложил Дубинин. Кстати, про это я точно могу многозначительно молчать. И вряд ли они попросят им валюту продать, усмехнулся майор. И денег там больше крутится, задумчиво добавил подполковник. Так, а зачем в ресторане встречаться? Как валюту там продать? Вокруг полно народу. Да это, как раз, не проблема. В туалет ушли, поменялись там деньгами и все дела, ответил Вася. Только при обыске и можно валюту обнаружить, а так, ну, отдыхают люди в ресторане, что в этом подозрительного? Угу, ну, что, годится, решил начальник отдела. А чтобы у них меньше вопросов было к тебе, Люба, не надо будет им как-то аккуратно намекнуть, чем ты занимаешься. Как, испуганно посмотрела на него лейтенант. Ну, например, надо пожаловаться Голубевой, медленно проговорил Вася, что я валюту из дома привез, а в Березку тебя не сводил, а ты помаду хочешь итальянскую уже давно. Что ж ты не привезешь-то девушке помаду? Поддел его Дубинин. А ты попробуй с цветом угадай. Огрызнулся Василий и тут же улыбнулся. Ну ты-то точно готов вступать в дело, одобрительно кивнул начальник отдела. Слушай, подучи хорошенько уже сам Миронову, как вот так же себя естественно вести. Ладно, приехал в разгар праздника, цыгане вытащили всех плясать, и я незаметно влился в веселящуюся толпу, как будто тут и был. Нашел Галию, отметился, что уже на месте. Показался на глаза тестю с женой и маме с Ахмадом. Заметил Радьку, развлекающего внука Фанны Аркадьевны. Рядом быстро оказался Виталий, ее сын. Ему уже кто-то рассказал, что я в труде печатаюсь, и он с интересом начал расспрашивать меня о моей работе. Не понял сначала, с чем связан его такой живейший интерес, а он, оказывается, читает труд и помнит мои статьи. Мы перешли на «ты». «Где ты берешь темы для статей?» – спрашивал он. «Тебе указывают, про что писать?» «Нет, сам ищу». «И где?» «Специально расширяю круг знакомств». «Пришлось соврать мне». «Читаю лекции от общества знания, хожу по предприятиям, знакомлюсь». «Люди звонят, когда у них что-то происходит». «И что происходит?» «Не в силах скрыть любопытство», – спросил он. «Но ответить я не успел». «Анна Аркадьевна подвела ко мне двоих представительных мужчин. Познакомьтесь», – улыбаясь, предложила она нам. «Это директор нашей фабрики Дмитрий Львович и его заместитель Федор Евгеньевич. А это», – показала она на меня, – «муж дочери Загита, Гайдуков», – протянул мне руку директор. «Шаповалов», – представился его зам. «Слушай, Паш, а кто ты мне теперь?» – озадаченно посмотрела на меня Анна Аркадьевна. «Приемный зять», – улыбнулся я. «Ты, мам, теперь приемная теща», — рассмеялся Виталий. «Я, как раз, расспрашивал Павла, над какой статьей он в данный момент работает». Анна Аркадьевна поспешно объяснила коллегам, что я корреспондент труда, и возрастные дядьки проявили не меньше любопытства, чем молодой Виталий. Видя, что сумела пристроить свое начальство в интересную для них компанию, она незаметно оставила нас. Решил рассказать им про комволку, чтобы поддержать беседу и заодно понаблюдать за ними. Регина благополучно утащила письмо еще с неделю назад. К ним уже должны были подкатить гагаринские. Вчера написал статью про девушку из США. Начал рассказывать я, которая приехала к нам в командировку для наладки производственного оборудования и решила остаться в СССР. Закинул я наживку. Виталия эта тема заинтересовала с точки зрения причин, сподвигнувших ее на этот шаг, а руководство мебельной фабрики заинтересовалось совсем другим моментом. «Ну, надо же!» – удивленно переглянулся Гайдуков с Шаповаловым. «А что за оборудование?» «Американское, соответственно», – пожал я плечами. «Московское предприятие закупило производственную линию». «Интересно, как?» – удивился Шаповалов. «Вы про американские санкции против СССР?» – догадался я. «Так они против передачи высоких технологий нацелены, к которым такую линию, со всем уважением, отнести никак нельзя. Хотя, на самом деле, если что-то посерьезнее купить надо, то тоже не проблема. До кого санкции когда останавливали? Всегда найдутся третьи страны, желающие на этом заработать. Единственное, что тогда, конечно, придется обойтись уже без американских наладчиков». Разговор перешел на международные отношения, на ограничение закупок оборудования в капстранах из-за дефицита валюты в стране. Они все понять не могли, как какая-то рядовая комвольно-отделочная фабрика выбила американское оборудование. Развел беспомощно руками в ответ, мол, откуда мне, простому журналисту, такие тонкости знать. Присматривался к ним, присматривался, не заметил и тени беспокойства. Мужики, похоже, всем довольны, об оборудовании новом рассуждают. Интересно, почему? Гагаринские до них еще не дошли, сильно сомневаюсь. Но то, что они слишком расслаблены, это факт. Явно, чувствуют за спиной чью-то поддержку. Обратились опять к Межуеву, и он им прикрытие пообещал, или договорились с гагаринскими и легли под них. Лучше бы, конечно, первый вариант, не хотелось бы помочь Регине сделать карьеру у конкурентов. Цель у меня была совсем другой. Тут всех пригласили обратно за столы. Сел рядом с женой и предложил взять на себя кого-то из близнецов. Надо же и женщинам поесть спокойно. Мне дали Русика, и я отодвинулся немного от стола, чтобы он не схватил чего-нибудь с него. Парни стали такие шустрые, моментально реагируют, как видят что-то интересное. Как говорится, обезьянка видит, обезьянка действует. А нам вилка или фужер в руке малыша ни к чему. Что он с такой добычей будет делать дальше, проверять совсем неохота. Яков с Идой в этот раз в концерте не участвовали, уступив халтуру своим коллегам. Отдохнуть, видимо, решили. Две артистки и один артист прекрасно справлялись сами. Было шумно, весело. Правда, Данченки пару раз, все равно, не удержались, вышли и спели с ними. Не усидели за столом. Галия взяла малого и дала мне попробовать угощение, а потом я опять его взял. Наличие маленького ребенка на руках – это как алиби, ни у кого вопросов не возникает, почему не пьешь. Хотели устроили шоу с букетом невесты, куда же без него, а у нас все женщины оказались замужем. Первая свадьба такая на моей памяти. Эх, сестра не смогла приехать из-за своего курсового проекта, заметил, улыбаясь, Виталий. Была бы вне конкуренции. Не стал поддерживать эту тему, не мне ему рассказывать, как мать вчера плакала из-за дочери, но он сам продолжил. Совсем с головой в учебу ушла. Если бы я ей не сказал почтовый ящик проверить, она так и не знала бы, что мать замуж выходит. Хорошо, что в этот момент в зале началась какая-то суета, и этот разговор завершился сам собой. В дверях показалась морда медведя. Подумал, что это опять будет артист в костюме. Но свет не приглушили, как было на свадьбе Брагиных, что плесок видно не было, которыми артист пасть открывал своей маске. «Да он же настоящий!» — крикнул кто-то. Глава 18. Москва. Столовая филиала НИИ «Силикатов». Медведь оказался сильно меньше, чем в прошлый раз. Зато, действительно, в этот раз настоящий. «Русик, смотри, кто там, Мишка!» Показывал я сыну медведя с приличного расстояния. Радька тут же оказался рядом. Дети Виталика завизжали радостно, и вместо того, чтобы прятаться за ноги родителей, побежали за Родионом к медведю поближе. Хорошо, их там перехватили взрослые всех троих. Это оказался еще медвежонок, девочка по кличке Глафира. Ее провели вдоль стола на задних лапках, чтобы все ее рассмотрели как следует. Она кланялась, каталась на трехколесном велосипеде к невероятному восторгу детей, давала дрессировщику лапу и закрывала лапой себе глаза, изображая, что ей стыдно. Потом ей дали бубен, и она трясла им и приседала. Так сожалел, что мои еще маленькие, не все понимают. Но смотрели они во все глаза. А я все думал, будет медведь или нет, восторженно заметил Ахмат, когда Глафиру уводили. Если есть цыгане, будет и медведь, улыбаясь, ответил ему Яков. Вся свадьба взбодрилась. Вроде, и медведица еще маленькая, но присутствие рядом такого серьезного зверя адреналину всем прибавило. Яков прохаживался вдоль стола и с довольным видом оценивал реакцию гостей на живого медведя. «Ну, как вы отреагировали?» – спросил он, присматриваясь к Русику, когда дошел до нас. «Отлично», – ответил я, – «нам очень понравилось». «Да, сын, прекрасно. Жаль, Мишки здесь не было, ему понравилось бы», – загадочно улыбнулся Яков. «Вы были в детском доме?» – с удивлением спросил я, догадавшись, о каком Мишке идет речь. «Были вчера», – улыбнулся он. «Классный пацан, с понедельника начнем документы собирать, директор детского дома обещала нам помочь. Поздравляю», потрясенно смотрел я на него. «Рано пока», многозначительно поднял он указательный палец вверх, улыбнулся и пошел дальше. Я несколько удивился, что, как и на нашей свадьбе с Галией, других братьев, помимо Марата, не было, отца могли бы и уважить. Но тут в рамках дежурных тостов огласили поздравительные телеграммы и от Руслана, и от Рафика. Ну, хоть что-то, не полный игнор, но все равно не понял. Ладно, Рафик во Владивостоке, далеко ехать. Но Руслан-то в Святославле, спросил жену. У Руслана сейчас мама живет, пока еще не переехала к себе в однушку. Тихонько в Москву не съездишь в такой ситуации, ведь стоит ей понять потом, даты сопоставив, что он на свадьбу к отцу ездил, так она ему жизни не даст, и начнет снова и Насте скандалы устраивать. А только отношения наладились немного. Ну, зная Оксану, веская причина, чтобы не потанцевать у отца на свадьбе. Вот что порадовало, так это то, что у Галии больше нет никаких иллюзий по поводу своей матери. Кажется, самый сложный период в отношениях с тещей я сумел пройти достаточно ровно, не испортив отношения с женой, и сумев ей открыть глаза на Оксану. Вот что значит опыт прежней семейной жизни. Нашим пора было второй раз спать, и мы вскоре с Галией засобирались, пообещав вернуться часа через два. Москва, сквер на Песчаной улице. Когда Захарову домой позвонил генерал Горьковенко, у него сразу испортилось настроение. Вспомнилось, как генерал в рамках сложившихся деловых отношений, включавших регулярные передачи ему пухлых конвертов, информировал его о происках Крестникова, решившего посадить своего зятя в кресло второго секретаря московского горкома. Как им не просто пришлось со Стельмуховым, но они отбились в тот раз, и Влив еще здорово помог. Генерал попросил о встрече, намекнув по телефону о каком-то ЧП, не вдаваясь в подробности. Захаров предложил встретиться, не откладывая, в ближайшем от своего дома сквере, и теперь нервно расхаживал по дорожке в ожидании старого знакомого. «Приветствую, Виктор Павлович», — сходу протянул генерал руку, только поравнявшись с ним. «ЧП у нас в Гагаринском районе. Колокольцев еще вчера вечером позвонил, я уж не стал вас на ночь глядя дергать. Что случилось, Борис Васильевич?» — спросил Захаров, почувствовав, вдруг, резкую усталость. Поступила жалоба с одного московского предприятия от директора, что от лица второго секретаря Гагаринского райкома его шантажом и угрозами заставляют заниматься противоправными действиями, хищениями. «Как?» – потрясенно уставился на него Захаров. «Они там что, в Гагаринском, совсем берегов не видят, с ума уже все посходили. Виктор Павлович, дело на контроле в КПК, твою дивизию, вот же идиоты, засветят все схемы. Я готов помочь урегулировать этот вопрос. В наших общих интересах слишком многого перед КПК не светить, но, козел отпущения будет нужен в любом случае», сразу обозначил круг своих интересов Горьковенко. «Это дело уже на тормозах не спустить. Ох, Борис Васильевич, Борис Васильевич, ну что за жизнь не сверху прилетит, так снизу, не говорите, Виктор Павлович, с такими подчиненными и врагов не надо. Спасибо тебе, Борис Васильевич», благодарно кивнул ему Захаров. «Сколько у меня есть времени?» Чем быстрее, тем лучше. Колокольцев велел ежедневно докладывать, на него сверху давит. Понял, сказал он и протянул генералу руку. Они попрощались и разошлись. Вернувшись домой, Захаров немедленно вызвал к себе в ближайший от дома сквер Мещерякова и Бортко. Дети уже проснулись, мы с женой мирно кормили их полдником. Я рассказывал ей, что показавшаяся нам сомнительной затея Женьки увенчалась успехом, супруги Данченко начинают собирать документы на усыновление Мишки. Только я хотел упомянуть, что восхищен лидерскими качествами Женьки, сумевшей повести за собой других соседей, как позвонил Сатчан. «Есть интересная информация для статьи», — произнес он. «Большой статьи?» — попытался я выяснить сделано беззаботным видом, что случилось. «Давай, подъеду, расскажу», — предложил он. Ехать ему минут 25. Проводил Галию с детьми обратно на свадьбу и попросил Ахмада помочь им домой вернуться, если задержусь. «По работе срочно вызвали», — объяснил я ему и поспешил во двор. Минут через 10 подъехал Сатчан. «Сегодня общий сбор на даче у Захарова в 7», — быстро поздоровавшись, сообщил он. «Случилось что?» — обеспокоенно спросил я. «Сам не понял», — пожал он плечами с озабоченным видом. «Ну, явно не порадовать нас чем-то хотят, раз так срочно собирают». «Это да, на моей поедем?» — спросил он. «Или ты на своей хочешь?» «Да поехали на твоей. Если каждый на своей машине приедет, нам там парковаться негде будет», — решил я. «Москва. Квартира Брагиных-младших». «Пап, а что мама не приехала?» — спросила женя отца. «Да что-то она почувствовала себя не очень, горло разболелось», — поспешно ответил прокурор Томилин, выкладывая цветочки из детской мозаики. «Чтобы вас тут всех не позаражать, и не поехала». Лариса показывала ему, какой шестигранный элемент брать, а он вставлял его в отверстие. «Сам купил, сам теперь учи играть». «Да, Ларочка», — улыбнулся он ребенку, сидящему рядом. Лев говорил, что она совсем дикая, а когда он приехал с голубым щенком и коробкой мозаики, так она сразу ручки к щенку протянула и не дичилась нисколько. «Надо нам с тобой съездить в детский мир», — мечтательно произнес он, глядя на ребенка. «Там такие часы с куклами». Когда он сегодня выбирал там подарок неожиданно появившейся внучке, часы, как раз, включились, и прокурор почувствовал зависть к людям с детьми, которые показывали своим ребятишкам это представление. «А еще съездим в зоопарк», — продолжал мечтать прокурор. «Там обезьянки живут. Хочешь посмотреть обезьянок? Лучше крокодилов», — подсказал зять. «В зоопарке же есть крокодилы». «Не знаю», — рассмеялся прокурор. «Папа крокодилов хочет посмотреть», — повернулся он к ребенку. «Мы не боимся крокодилов, правда?» «Не боимся», — не очень уверенно подтвердила Ларочка. «Тогда, может, завтра в зоопарк?» предложил Томилин новоиспеченным родителям. «Поехали», — с радостью согласилась женя. 100 лет в зоопарке не была, а прокурор счастливо улыбнулся. Внучка, пусть и приемная, оказалась не такой и плохой идеей. Вот и с дочкой на новой основе отношения налаживаются. Мы приехали на дачу к Захарову не первыми, вдоль заборов стояло уже 3 машины. Одна, белый «Жигуль», точно Мещерякова. Пришлось подождать еще минут 20, пока все собирались. «Пахомова не удалось найти», — доложил Бортко, явившись последним. «Значит, начинаем без него», — сказал с мрачным видом Захаров. «Мы с вами, товарищи, голову ломали, что гагаринские затеяли. Теперь я могу вам это сказать. Они затеяли самих себя подвести под расстрельную статью. Мне сегодня сообщили, что УВД Москвы начинает расследование по жалобе одного из директоров на гагаринский райком. Мол, угрозами и шантажом склоняют директора к хищению социалистической собственности на вверенном ему предприятии. Они там совсем, что ли, не соображают, что делают?» Удивленно спросил Воинов. «Черт знает что», — поддержал его Майоров. «Мы думали, у них усиление позиций произошло, а у них потеря мозгов случилась», — заметил Нечаев. «Самое неприятное», — продолжил Захаров, «что дело это на контроле в КПК и спустить его на тормозах никак не получится. Вот, значит, почему руководство фабрики было на свадьбе таким спокойным. Они запустили встречный пал. Значит, Межуев в деле. Все, как и планировал, сработало. Так, теперь надо улучшить момент, чтобы высказать свои соображения. И что теперь делать?» Растерянно спросил Осипов. «Через них же и на нас могут выйти. Ну, не все так страшно», — оглядел нас Захаров. «Если гагаринских припрут к стенке, они могут на нас показать, конечно. Но кто им поверит-то? В столичном МВД у меня серьезные подвязки, чтобы они там не наговорили, Их быстро убедят изменить показания. Кроме того, скандал с участием партийного руководства района никому не нужен, и это нам на руку. Как и следовало ожидать, в УВД Москвы получили указание провести проверку тихо, без лишнего шума. У гагаринских, если с ними связаться на данном этапе, есть возможность отделаться малой кровью, но нужен козел отпущения, который получит реальный срок. И кто на это пойдет? С сомнением проговорил Регалев. Это же должен быть добровольный шаг, иначе он всех сдаст. Разрешите? Поднял я руку, дождавшись того момента в обсуждении, который позволял мне осуществить то, что я сразу задумал, когда это письмо отправлял. Считаю, что раз гагаринские так серьезно подставились, то именно нам надо их как следует прижать. Логично, поддержал меня Бортко. Надо встретиться с ними, продолжил я, и объяснить, в какой уязвимой позиции они сейчас оказались. Что у них не просто серьезные проблемы, а им расстрельная статья всем реально светит. На них уже вышла УВД Москвы. Мы можем их спасти, но у нас есть три условия. Первое, они предоставят добровольца, который будет козлом отпущения, чтобы МВД было чем отчитаться перед КПК. Пусть придумают что-нибудь в МВД, максимально далекое от реальности, к примеру, что мошенничал товарищ и вовсе не представлял никакой райком. Статья будет совсем другая, чем за организацию теневого производства и его курирование, лет 5 дадут, года 3 отсидит. Второе, надо наказать их за этот косяк и нарушение перемирия. Или они серьезно откупаются деньгами или своими объектами за помощь в этом инциденте, или, просто, ложатся под нас со всеми своими объектами. А третье условие, изумленно глядя на меня, спросил Захаров. Регина Быстрова, ответил я, они, против всех наших договоренностей о перемирии, нагло пропихнули ее через ЦК ВЛКСМ в комсомольские структуры МГУ, связанные со мной. Они должны убрать ее и из комсомольского прожектора, и из группы по работе с письмами, заметьте, моими письмами. Ну, не хочу я ее там видеть. Где она, там беда, вспомните Самедова. Надо воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы избавиться сразу и от нее тоже, и чтобы она никуда никогда больше не лезла. И в том случае, если гагаринские решат откупаться, а если перейдут под наш контроль, то тем более. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, задумчиво проговорил Бортко. Все это прекрасно, но с чего ты взял, что они сумеют найти добровольца, которого МВД сможет предъявить КПК? Вообще-то, это не наши проблемы. Единственное, что нужно им порекомендовать, чтобы они в тюрьму отправили того, кто весь этот план с Региной придумал. Ни к чему нам на свободе члены их группировки, что решил нагло перемирие с нами нарушить. А так, получит человек срок, отсидит половину, выйдет пауда. А как они его уговорят и чем соблазнят? Мы же не знаем, какие у них есть возможности. Может, они ему столько денег за это отвалят, что купит он себе домик в Сочи после отсидки и устроит себе отдых на пенсии раньше положенного срока лет на 10. А может, повышение предложат в их неформальной структуре. Это, кстати, в японской мафии активно практикуется. Шеф совершает преступление, рядовой член мафии берет все на себя. После отсидки возвращается, получает всеобщее уважение за стойкость и верность принципам, и начинает делать быструю карьеру. Народ за столом начал активно переглядываться. А что, я, в принципе, согласен. Пусть проблемы гагаринских станут новыми возможностями для нас. И у нас же теперь и адвокат толковый есть, вспомнил Мещеряков. Можем предложить его гагаринским, когда время придет. Заодно и будем через него отслеживать, чтобы тот, кто все на себя возьмет, соблюдал все договоренности. Подожди, Юрич, с адвокатом, остановил его Бортко с озабоченным лицом. Меня тоже все устраивает. На переговоры Володина тогда я буду вызывать, решил Захаров. И чем быстрее, тем лучше. Дело на контроле на самом верху, и долго раскачиваться УВД попросту никто не даст. Энда, дожили. Как они, вообще, до такого додумались? Проговорил потрясенно Сатчан. Угрозами и шантажом склонять к сотрудничеству. О чем они только думали. Вот встретимся с Володиным и у него и спросим, ответил ему Бортко. На этом наше внеочередное совещание завершилось, и мы поехали по домам. Сатчан подвез меня домой. Галия с детьми была уже дома, и они с Ксюшей собирались их купать. Быстренько переоделся и подменил соседку. А нас Костя с Женей пригласили завтра в зоопарк, радостно сообщила мне жена. Хорошая идея, одобрил я. Как раз коляску испытаем. Ложился спать в прекрасном настроении. Как я и предполагал, у Захарова слишком хорошие связи в МВД, чтобы нам расследование Межуева чем-то угрожало. Гагаринским еще расти и расти до такого уровня. Или уже нет, учитывая, как мы их ощиплем. А ведь всего этого могло и не быть, если бы просто оставили меня в покое и не совали насильно свою пешку Регину в мои дела. Наглых козлов надо вовремя останавливать, иначе они тебе совсем жизни не дадут. Этот опыт я точно вынес из 90-х. Непротивление злу они воспринимают за готовность подчиниться и лечь под них. Вот уж нет. Хорошо бы и в самом деле удалось посадить того гения из их группировки, который их уговорил мне Регину в отдел писем подсадить. Но можно и без этого обойтись. Главное, чтобы они твердо усвоили урок, что ко мне лезть нельзя, и Регину отозвали. Костя зашел за нами в воскресенье часов в 10 и сообщил, что они уже готовы и ждут у машины. Мы с женой быстро подхватили близнецов, коляску, сумки с детскими вещами, термосом и печеньем для мальчишек и вышли на улицу. Брагины собрались в зоопарк не одни, с ними поехал отец Женьки, Юрий Викторович. «Нашим мальчишкам сегодня 8 месяцев», — объявил я. «В зоопарке есть, интересно, какое-нибудь кафе-мороженое отпраздновать?» «Найдем», — уверенно ответил Юрий Викторович. «Не в зоопарке, так еще где-нибудь». «Да, ларчонок», — она улыбнулась в ответ и сразу стала вполне симпатичным ребенком. Да я и не волновался по поводу внешности приемной дочки Костина. Краем уха слышал только разговор Гали с Ксюшей на эту тему и улыбнулся. В этом возрасте еще совсем не понять, будет ли девушка красивой или нет. Сколько видел гадких утят, которые потом невероятно расцвели. Надо будет обязательно сказать об этом потом Костину, если он по этому поводу начнет вдруг париться. Поехали на двух машинах, мы на своей, а Брагины на прокурорских «Жигулях». Чем хороша Москва 70-х, так это тем, что мы легко нашли место для парковки. Усадили мальчишек в коляску и поехали, сначала, на старую территорию с большим прудом. Нас предупредили, чтобы мы сохраняли билеты для перехода на новую территорию. Мне не очень понравилась эта прогулка, помню московский зоопарк совсем другим, новеньким, с очень хорошими вольерами, в которых зверям уютно. Меня поразили ветхость построек и обветшалость всего вокруг в целом, но остальным понравилось. Дети вообще получили массу впечатлений, тем более, мы нашли кафе и неплохо посидели. Дети у нас уснули на руках и проспали 40 минут. Мы их покормили и поехали на новую территорию, которая, по факту, оказалась такой же старой, как и весь московский зоопарк того времени.